Вавилон. Так назывался один из многочисленных холмов в долине Евфрата и Тигра, на территории современного Ирака. Что означает это слово? Откуда оно произошло? Никто из жителей ближних селений не мог ответить на этот вопрос. Вавилон, так всегда называли этот холм наши отцы, деды, прадеды, говорили они. Но вот это слово встретили ученые-археологи, когда они читали клинописные тексты. Баб-Или. Оказалось, что это название столицы древнего государства. В древности греки слово «Бабили» стали произносить на свой лад – «Вавилон», а всю страну они назвали «Вавилония». Скрыты ли остатки Вавилона под холмом Бабиль, подумали ученые-археологи. Начались раскопки. И оказалось, что на этом месте действительно была расположена столица Вавилонского царства. Археологи нашли там не только остатки зданий 7 века до нашей эры, но и древнейшие документы времени царя Хаммурапи. Это был самый известный из всех царей древнего Вавилона. Хаммурапи жил в 18 веке до нашей эры. Он покорил весь юг Междуречья, захватил земли, лежащие по Евфрату. Цари Ассирии признали его власть. Финикийские купцы посылали ему богатые подарки, и Хаммурапи стал называть себя царем 4 стран света. Вавилон превратился при нем в богатое и могущественное государство. Не перечислить всего, что извлекли археологи, раскапывая города Вавилонского царства. Не хватало только полного свода законов, по которым творили суд. В 1900 году археолог Де Морган, раскапывая древний город, лежащий далеко на востоке от Вавилона, нашел высокий столб из черного камня базальта. Верх его украшен рельефом, на котором изображен царь, стоящий перед божеством. Вся остальная поверхность камня покрыта клинописью. «Я, Хаммурапи, вождь, поставленный богами, первейший из царей, покоривший евфратские селения, я вложил правду и справедливость в уста страны. Я, Хаммурапи, царь справедливый, которому бог солнца даровал законы. Мои слова превосходны, мои дела бесподобны». Так начиналась надпись на столбе. Оказалось, что на столбе записаны все законы судебника царя Хаммурапи. Он же изображен на рельефе перед богом солнца Шамашем. Осуществилась мечта ученых. Найден самый древний в мире свод законов, созданный почти 3700 лет назад. Что же узнали мы из законов и документов времени царя Хаммурапи? Рано утром, пока не наступил полуденный зной, Хаммурапи вышел из своей опочивальни на галерею. Галерея шла вокруг всего здания на уровне второго этажа со стороны внутреннего дворика. Царь уже успел принять ванну, придворный цирюльник расчесал его курчавую бороду и вьющиеся волосы, хранитель одежды надел на своего господина тонкую рубашку, ловко обернул стан длинным прямым куском ткани, оставив открытым правое плечо, с левого спускалась на руку пышная бахрома. Надев круглую шапку, Хаммурапи сошел вниз. В нижних комнатах дворца расположены служебные помещения.